и я скрылся в своей конуре. На сегодня я запланировал, в свете полученного накануне аванса, полазить по интернету, изучая предложения по аренде квартир. Надо же искать себе новое жилище, поскольку я пообещал освободить квартиру в течение месяца. Из соображений раннего начала рабочего дня я поначалу попытался поискать что-нибудь поближе к улице, где жили Руденко. Лишние полчаса сна никому не помешают. Да и престижно жить в центре. По крайней мере, девушки, с которыми я буду знакомиться, а я обязательно буду это делать, иначе и быть не может, не смогут наморщить носик и презрительно фыркнуть, когда я буду приглашать их к себе. А приглашать я непременно буду, потому как я здоровый молодой мужик со здоровыми инстинктами. Предложение оказалось море, но и цены были офигительными. Даже при моей зарплате, которая в этот момент уже не показалась мне такой уж огромной. Чем дальше от центра Москвы, тем, естественно, аренда дешевле. Но опять же, чем дальше от центра, тем раньше придется вставать. Что выбрать, сон или деньги? С подобным выбором я столкнулся впервые в жизни и очень удивился, когда обнаружил, как трудно мне его сделать. В конце концов, я решил не суетиться и поискать еще, а потом, вооружившись знаниями, обратился в риэлторскую фирму. У них есть свои базы данных, может, там что-нибудь и найдется. Особое внимание привлекла одна квартирка на соседней улице. Дорогая до жути. Но уж больно дом был хорош, сохраняемый внутренней территорией, обнесенный кованой оградой, за которой виднелись ухоженные газоны и цветники, с подземной парковкой и прочими прелестями. Я натыкался на этот дом раз пять, по меньшей мере, как раз пару дней назад, когда плутал по переулкам, пытаясь впервые найти адрес Руденко. И поскольку до окончания моего законного перерыва времени еще было достаточно, не удержался от соблазна и вышел прогуляться. Понятное дело, прогуляться не куда-нибудь, а до того самого дома. Постоять, посмотреть на него, поговорить с охранниками, как там и что, помечтать. Ну, помечтать-то можно. Я же не говорю купить, мне только посмотреть, потрогать, понюхать, примериться. Сказано, сделано. Попросив Нину запереть за мной дверь и предупредив, что обедать я буду вместе с Даной, во избежание всяческих кулинарных вольностей, я отправился на соседнюю улицу. А дом и вправду был чудо как хорош. Прямо королевский дворец. Может, плюнуть на все, да и пожить в этом дворце, пока есть возможность. Угрохать на арендную плату всю зарплату, питаться у Руденко, все равно ведь работать без выходных, так что с голоду не помру. Шмотки можно пока не покупать, я экипирован вполне прилично. Правда, все, что у меня есть, через полгода выйдет из моды окончательно и бесповоротно. И если не обновлять гардероб, то в каком-нибудь пафосном месте и показаться-то будет нельзя. Засмеют. И девушки-очаровашки не захотят со мной знакомиться. И машину содержать будет не на что. На бензин не хватит? Не говоря уж о мойке и сервисе. Нет, не потянуть мне квартиру в этом доме. А коварное воображение уже рисовало вовсю сладостные картины жизни во дворце. Вот я прихожу с дамой, вот усаживаю ее на огромный диван в гостиной, разжигаю камин, готовлю напитки за элегантной барной стойкой, веду ее в спальню, показываю роскошную просторную ванную, отделанную итальянской плиткой. Мечты казались тем более реальными, что в интернете были размещены фотографии интерьеров этой предлагаемой к аренде квартиры. Так что воображение мое буйное опиралось все-таки на факты, а не на домыслы. «О чем мечтаем?» — послышался у меня за плечом мужской голос. Я очнулся и сердито повернулся, собираясь вякнуть что-нибудь грубое и недвусмысленное. Но, к собственному удивлению, увидел перед собой парня, примерно моих лет или чуть старше, в милицейской форме, с погонами капитана. «Ну, конечно», — тут же сообразил я, — «богатый дом». Привлекательный для воров-домушников, и перед ним стоит спортивного вида парень и что-то долго и пристально рассматривает. Чего он высматривает, чего вынюхивает? Подозрения бравого милиционера вполне можно понять. Я решил быть честным. Ну, по большому-то счету, мне скрывать и нечего. Да вот мечтаю, как было бы классно снять квартиру в этом доме. Здесь дается одна, я в интернете прочитал. Пришел разведать, как тут и чего. «Ну?» — капитан насмешливо глянул на меня. «И как? Дом производит хорошее впечатление или так, не особенно?» «Дом зашибись. Только, боюсь, я цену не потяну. Больно дорого». «А что, зарплата не позволяет?» «Позволяет.